Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, дорогие слушатели, прежде всего я хотел бы всех вас поздравить с этим удивительным, радостным христианским праздником – Рождеством Господа нашего Иисуса Христа. Желание моего сердца – ни в коем случае не оторваться от Священного Писания. Почему? Потому что Священное Писание, оно только открывает нам всю сущность и передает саму направленность, сам дух того, что Бог хотел увидеть в том, что должен сюда прийти воплощенный Господь Иисус Христос, который должен, придя сюда, спасти был все человечество, включая и нас с вами, каждого, который сегодня сидит здесь на скамеечке, на вот стульчиках, а также и тех людей, которые ходят там, вне этого дома. И сегодня Господь Иисус, Он вот со Своим живым Словом, которым Он и является, хотел бы обратиться к нам, дорогие друзья, и хотел бы зачитать один отрывок Священного Писания, хорошо известный для читающих Евангелия этот отрывок. Записан он в Евангелии Луки, во второй главе. Буду читать с первого текста, выборочно буду читать по 16 текст. Вторая глава Евангелия Луки, с первого текста буду читать. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Кверения Сирию. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою. И родила сына своего первенца, и спленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелами многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава Вышнему Богу и на земле мир, в человеках благоволение». Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. На первый взгляд, история, казалось бы, вот такая вот обыкновенная. Обыкновенная в плане того, что люди, которые читают Евангелие, особенно несколько раз, они даже привыкают к некоторым деталям, которые здесь описаны. Но на самом деле, дорогие друзья, это слово имеет огромное значение для каждого из людей. Сегодня мы говорим о том, что воплощение Бога, о котором Павел говорил, так что Бог явился во плоти, не просто утверждается как о рождении какого-то нового человека, а Бог явился во плоти. И явление Бога, вот воплотившегося Бога в лице Иисуса Христа сюда на землю, это было удивительное явление для всей земли. Почему так? Все дело в том, что все человечество, мы с вами, унаследовав от своих прародителей Адама и Евы греховную природу, мы потеряли всякую сущность и способность иметь общение живым с Богом. Люди потеряли эту связь. В то время, когда должен был родиться Иисус, Господь уже не часто говорил через пророков даже людям. Люди ожидали этих слов. Люди, которые чтили Бога, боялись Бога, они хотели, чтобы Бог хотя бы какое-то слово сказал для того, чтобы как им жить, как поступать в этом мире. Вокруг творилось страшное безобразие, если можно так сказать, по-человечески. На святую землю пришли враги, враги-язычники. Не просто это были какие-то звери, это были люди обыкновенные, но они были язычниками. язычниками, которые утверждали свою религию везде, где только они находились. С мечом и кровью они утверждали свои порядки, называли это республиканскими правилами, конституцию свою устанавливали в то время везде, где они только появлялись. И отчасти, может быть, это где-то в цивилизованном мире было шагом вперед, но в отношениях с Богом это был огромный шаг назад, даже, может быть, несколько шагов. Почему? Потому что эти люди, язычники, они, исповедуя свою религию, исповедуя многобожие, которое они, собственно говоря, и принесли культом, их поклонение и олицетворяющим Бога был кесарь, который сидел в Риме, и этому кесарю нужно было поклоняться и отдавать божественные почести. И, к великому сожалению, эти люди, которые вот так вот пришли сюда и принесли вот эту религию, придя в Иудею, где люди поклонялись живому Богу, они знали, что только один Бог есть, и другому никому не нужно поклоняться, и знали, почему у них вот эти все сложности, вот переживали очень, что у них совершается вот такое вот духовное опустошение. Среди израильского народа, который чтил Бога, были люди, которые ожидали прихода Мессии, о котором уже и брат прочитал почти за 600 лет до рождения Иисуса Христа, было предсказано о том, что должен прийти Мессия. Должен прийти тот, который освободит Израиль. Тот, который даст им вот такую духовную свободу. И больше того, люди будут иметь тесное общение с Богом. Они ждали этого Мессию. С нетерпением ждали. Но ждали не все. Ждали не все. И что характерно, дорогие друзья, как и сегодня, вот люди ходят сегодня по земле, и если задать им вопрос, многие ли из них думают о том, что есть Бог, что когда-то человеку нужно будет с ним встретиться, рано или поздно. Мы, наверное, без труда можем сказать, что не все люди сегодня думают об этой встрече. И это мир еще больше разлагает, вот этот существующий. В то время было приблизительно то же самое. Когда исполнилось время, говорит Священное Писание, Иисус Христос пришел на эту землю, воплотившись, для того, чтобы прожить жизнь, подобно обыкновенному человеку, от яслей. Для того, чтобы еще с вот этого маленького возраста ему войти в саму сущность человеческой жизни, чтобы ни один человек не сказал, ну, конечно, он Бог, он всемогущий. Нет, Христос никогда для себя не использовал ни на иоту той силы, которую он обладал, как Сын Божий. Он пришел сюда как Сын человеческий для того, чтобы прожить жизнь подобную нам. Поэтому Писание говорит, что мы имеем такого первосвященника, который может сострадать нам в немощах наших, потому что он был искушен во всем. То есть у него были такие же переживания и трудности, как и у нас с вами, кроме греха. То есть если мы с вами где-то поддались греху, то Иисус Христос никогда в своей жизни не сделал греха. Ни одного. Вот такая замечательная святая жизнь. Но для этого нужно было ему прийти. Прийти в этот мир. И чтобы прийти в этот мир и показать пример людям, как нужно жить перед Богом, перед небом, Иисус Христос прожил эту жизнь. И родившись сюда, он родился беспомощным младенцем, которого нужно было, точно так, как и сегодня маленьких детей, которые рождаются в этот мир, нужно было спеленать, нужно было кормить. Он не мог произносить, я думаю, в детстве, как и все мы люди, никаких фраз, кроме своих позывных детских по поводу каких-то причин, которые нужны были. То есть он был обыкновенным младенцем. Но это был необыкновенный младенец. Почему? Потому что все небо наблюдало за этим приходом. Это был план Божий для спасения всех людей. Еще раньше было сказано Иосифу, что когда придет, вот что родится сын, ему должны были дать имя Иммануил, что значит он спасет, Иисус, что значит спасет он людей своих от грехов их. Друзья, это очень серьезная фраза. Для того, чтобы быть спасенным, нужно стать своим Богу. И люди еще тогда об этом не знали. И этот младенец лежал в яслях, Почему? Потому что места не было в гостинице. Мир его не принял. И так и евангелист Иоанн говорит, пришел к своим, и свои его не приняли. Он пришел в свою родную страну, к своему народу, который чтил его, они его не приняли. Оказавшись в яслях, дорогие друзья, Христос стал доступен пастухам, простым людям. И что интересно, что и небожители, ангелы, которые были ниспосланы Богом для того, чтобы возвестить вот эту радость, они пришли именно к тем пастухам, которые и сказали, что вам возвещается великая радость, но это не для них только была радость. Ангелы отметили одну очень важную деталь. Эта радость должна быть для всех людей. Для всех. И значит, и для нас с вами. Для всех людей, которые окружают нас. Вот эта радость, она должна быть. Я хотел бы задать в связи с этим один первый вопрос. Дорогой друг, присутствующий здесь, на этом собрании, а для тебя рождение Иисуса Христа с какой радостью ассоциируется? С тем, что Рождество – это праздник подарков, или Рождество – это может быть тот момент, когда люди каким-то образом отдыхают от работ, освобождают их от работ, или может чем-то особенным. Я хотел бы ваше внимание обратить на три очень коротких предложения, но емких по своей сути, по своему содержанию. Дорогие друзья, это в своем образе где-то мысль неба или мысль Отца Небесного, то, что Он хотел вложить в событие, когда Он предложил им Сына, как мы читаем, что Он отдал Сына Своего, возлюбил этот мир, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Посмотрите, какие удивительные это слова. Эти три предложения, они в трех фразах содержатся, очень важных, емких, коротких. Вот так приблизительно разговаривают на небе. Вот так небо, оно концентрирует все внимание в том, что нужно человеку сегодня усвоить, когда родился царь. Внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога, и взывающее. Слово «взывающее» говорит о том, чтобы люди обратили внимание на эти слова. То есть люди должны были особенно обратить на это внимание, не рассредотачиваться на чем-то, а именно в этом концентрировалось то, что Бог хотел предложить. Слава Вышних Богу. Первая фраза. Удивительная очень фраза. Вторая. На земле мир. И третья фраза – в человеках благоволение. В конце стоит восклицательный знак. То есть эти слова произносились с особым восклицанием. Какой смысл в этих словах? Как преломляется это в моем восприятии? Вы знаете, дорогие друзья, Бог прежде всего хотел указать на то, что все, что сейчас совершилось здесь на земле, это прежде всего благодаря тому, что есть на небе Отец. Это Он возлюбил весь род человеческий. Это Он, видя погибающее человечество, которое не может выбраться из плена греха, это Он усмотрел, чтобы отдать Сына Своего для того, чтобы искупить народ. Чтобы вместо людей, которые сегодня живут на земле, вместо них за их грехи мог понести наказание его сыну. И он это сделал. И за это ему была слава. Ни один из людей этого не мог бы сделать. Вот поэтому эти слова не включают никакой человеческой роли. Слава Вышних Богу. Приоритет только принадлежит только ему одному. Он Господь. Он Господин ситуации. И он решил эту проблему вот так. Дорогой друг, знаешь, о чем это говорит? Это говорит о том, что Бог, который решил вопрос вот так, который решил предложить Сына Своего для того, чтобы ты и я был спасенным, Он сделал все для этого. И тебе, и мне больше для своего спасения не нужно делать ничего, кроме одного – признания своей вины перед Богом. Сказать Ему: «Прости меня, Господи, я действительно грешником. Я принимаю твой подарок. Бог подарил нам Сына для того, чтобы мы были искуплены. Это очень важно. Вторая деталь. Здесь написано так. И на земле мир. Все время до этого люди земли, они враждовали с Богом. Они вышли первые на стезю войны с Богом. Посредством греха обманутые люди, они стали противиться Богу, стали противниками Ему. Послушал врага душ человеческих, который тоже является противником. Дьявол так и переводится, это слово, но имя переводится как противник. Противник Богу. И люди стали противниками Богу, послушав Его. Дорогой друг, если мы с тобой сегодня делаем грех, если мы живем не по слову Бога, мы с тобой противники Богу. И Бог говорит, на земле мир. Я пришел заключить с вами мир. И для того, чтобы вы поняли, что я заключаю с вами мир, я отдаю Сына Своего. Самое дорогое, единственное, что у меня есть, я отдаю его вам, чтобы вы знали, у меня нет вражды к вам, никому. Принял ли ты этот мир? Перемирие со стороны Бога? Или, может быть, ты продолжаешь в этом мире еще стоять на стороне противника? Дорогой друг, это зависит от тебя и от меня. Я приведу тебе один короткий пример. Однажды мы с одним молодым человеком рассуждали над словом. Словом, которое записано в первой главе Евангелия Иоанна. Там написано такое слово. После тех слов, которые я уже цитировал, что пришел к своим, и свои его не приняли, Иоанн продолжает мыслить так. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от хотения крови, не от хотения мужа, не от хотения плоти, но от Бога родились. Мы с тобой, когда пришли в этот мир, мы с тобой рождение не заказывали себе. Родителей наших мы приняли с тобой такими, как они есть. И для нас они с тобой самые дорогие люди. Нас с тобой никто не спрашивал, хочешь ты родиться в этот мир или нет. Не правда ли? То есть, другими словами, мы оказались заложниками того времени, в котором живем. Той страны, где мы живем. Мы оказались заложниками ситуации. И нам нужно теперь, осмотревшись в этом мире, придя в сознание, определиться, куда мы с тобой пойдем, что мы будем с тобой делать. Но что интересно, что Бог предлагает свое рождение по-особенному. Он говорит, а те, которые приняли меня, то есть рождение мое от Бога зависит теперь уже от меня. Я приму Иисуса или нет? Не я являюсь заложником ситуации, а Бог предлагает мне, ты хочешь быть моим сыном, моей дочерью? И теперь выбор зависит от меня. Не так, как в этом мире. Приоритеты меняются. И Бог отдал это право выбора мне, хотя для этого сделал все. Удивительный Господь. Он говорит, я принес тебе мир, мир на земле. Выбирай. Теперь ты сам можешь выбрать. Куда тебе идти, кем ты хочешь быть? Будешь моим сыном, будешь наследником вечности. Не будешь им. К великому сожалению, ты будешь наследником того противника, который тоже будет наследовать то, что ему уготовано, а ты будешь ему сонаследником. И Бог не хотел бы этого. Вот такой наш Господь. Он принес сюда этот мир, и поэтому объявлено было всей земле, мир на земле. Я хотел бы задать тебе второй вопрос, дорогой друг. А ты имеешь этот мир в сердце? Это очень важно. Принял ли ты призыв Бога? Если ты его еще не принял, тебе нужно очень серьезно над этим задуматься. Запомни, Бог не хотел бы, чтобы ты через силу, какими-то рычагами воздействия, силы и мощи Божьей, чтобы ты мог склониться на его сторону. Нет, Бог не хочет этого. Бог хочет, чтобы ты сам лично, добровольно сказал Богу, я хочу. Но если ты не хочешь, Бог не будет тебя неволить. Но Бог бы хотел, чтобы ты захотел, чтобы ты решился, потому что для тебя это несравненно лучше. Поэтому Бог говорит: мир. Я принес тебе мир, давай примиримся. Хватит враждовать. Я не хочу этой вражды. Еще одно очень важное слово. В человеках благоволение. Дорогие друзья, Бог как Творец, Он бы мог выбрать для того, чтобы осуществить свои планы, любое из своих созданий. Любое. Поверьте, у Него достаточно было для этого силы, мощи и разума. Но Он к человеку простер благоволение. Почему? Во-первых, человек – венец Его творения. Во-вторых, зная о том, что человек является заложником обстоятельств, в которых он живет, он ему предлагает благую волю, то есть добрую волю, право выбора, как мы уже слышали, и больше того, он ему предлагает в жизни, чтобы этот человек мог пойти и служить на стороне Бога людям, жить по правилам Царства Небесного. И Бог предложил человеку все то, чтобы человек мог быть счастлив в этой жизни с Богом. Бог не лишает человека совершенно ничего. Ни жизненных каких-то комфортных условий, ни чувственных каких-то моментов в жизни. Нет. Бог хочет из этой всей сферы жизни убрать грех, чтобы человек мог жить по Божьим правилам установленным, которые Бог вложил в человека еще от создания мира. Но больше того, Бог решил вернуть человеку то, что человек потерял. Человек потерял в Эдемском саду, когда согрешил все. Самое главное, он потерял общение с Богом. Он потерял счастье, он потерял мир, он потерял жизнь вечную. Он лишился всего. Он стал бояться всего и даже самого себя. Дорогие друзья, а Бог решил вернуть ему все это. Благоволение человека было, Бога к человеку, в том, чтобы вернуть человеку все. Больше того, он не только вернул это все человеку, но он еще вдобавок дал право ему войти в самое небо. Удивительная радость, которая будет принадлежать всем людям. И об этом сказали ангелы пастухам, этим простым людям, которые были у своих овечек. Я думаю, что в тот момент, когда они их стерегли там, я не знаю, ни о чем рассуждали, но я думаю, они прекрасно знали о том, что должен прийти Мессия. И когда пришел ангел и начал им возвещать, этот естественный человеческий страх, он не давал им, может быть, здраво все где-то осмотреться во всех этих обстоятельствах. Я не представляю себе, когда может прийти ангел и вот так вот предстать. По библейским сюжетам я вижу, что люди, даже которые знали хорошо Бога, они падали ниц, когда видели ангела, потому что, увидев ангела, плоть человеческая, она не может удержаться, она не в состоянии стоять перед святостью. И вдруг вот эти люди, которые, видя это все, испытав, вот, может быть, вот такой вот чисто человеческий плотской где-то страх, успокоенные этими ангелами, они слышали добрую весть, и они пошли. И самое главное, вы знаете что? Они когда пришли, они увидели, что там все так, как возвестили им небожители. Все так, как возвестил им Господь, они все увидели. Дорогой друг, хотел бы для тебя сказать несколько слов, которые пришел к нам первый раз. Если ты пойдешь, исполняя слово Иисуса, ты все увидишь в точности, как здесь написано. Удивительно, но ты все увидишь. У тебя откроются глаза, ты будешь и слышать, и видеть то, что, может быть, не видят другие люди. Но ты увидишь и услышишь то, что Бог говорит, и это будет точно. И Господь сегодня хотел бы, чтобы и в твоем сердце, вот так точно, как родился Иисус когда-то в Вифлееме, чтобы в твоем сердце сегодня произошла эта удивительная эта встреча с Иисусом, чтобы и в твоем сердце родился Иисус, если образно так сказать. Чтобы в твоем сердце началась эта жизнь неба. Бог сегодня предлагает это тебе, просто, не за плату. И Он хотел бы, чтобы в твоей жизни действительно началась настоящая жизнь. И я хотел бы повторить вот эти слова, слова, которые сказали ангелы. Слава Вышних Богу! На земле мир, человека благоволение. Эти слова сегодня для тебя и меня. И я хотел бы предложить сегодня всем нам, чтобы мы могли вот так вот с благодарным сердцем сказать об этом Богу: Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты явил милость такую ко мне, соблаговолил ко мне простерть руку, чтобы я мог взяться за нее. Больше того, чтобы Ты меня взял и чтобы Ты меня повел по этой жизни. И я хотел бы сейчас вот и предложить всем, у кого есть желание, в коротких молитвах поблагодарить Бога за то, что Он послал в этот мир Сына, за то, что дал такое право нам и возможность иметь такое счастье, иметь спасение, иметь усыновление, что Он дал право это всем людям. И если есть в нашем собрании те, кто хотели бы сегодня стать детьми Божьими, дорогой друг, я хотел бы обратиться к тебе. Ты тоже имеешь право об этом сказать. И сейчас тоже имеешь право сказать. Можешь даже об этом сказать, сюда пройти и сказать: я хочу. И мы с радостью вместе с тобой помолимся, чтобы Бог благословил тебя. А Господь готов сегодня принять и твое сердце, и тебя самого, в число детей своих. Почему? Потому что Он для этого приходил сюда и умирал за всех людей, без исключения. И значит, за тебя и меня. И пусть Ему за это будет слава. Аминь.